и вдруг унюхал, что от нее пахнет вином. 100 граммов сухого на общелабораторном застолье. Так он взял и запихал костюм в мусоропровод. Дурак какой-то. В клинике неврозов она оказалась после того, как на институтском вечере он, приглашенный в приличное общество, публично выплеснул ей в лицо стакан клюквенного сока только за то, что она якобы слишком нежно с кем-то танцевала. Хотя, вообще-то, он трус страшный. И родителей боится, и в магазине остерегается шум поднять. Она настолько ослеплена своей совершенно обоснованной обидой, что даже не замечает терзающих мужа мук ревности, от которых он сходит с ума, и завтра, вполне возможно, окажется в другом крыле той же самой клиники, если не прямиком в судмедэкспертизе. Каждый из них чувствует лишь свои страдания и отказывается видеть мир глазами другого. Это неудавшаяся попытка, точнее, отсутствие попытки что-то делать, сказать «нет» своим прежним установкам. А вот попытка, так сказать, сходу. Множество людей не умеет разговаривать, они не понимают или стыдятся признаться в своих истинных мотивах, не умеют или стыдятся говорить о своих подлинных чувствах. Один строительный рабочий, с виду мужлан с нержавеющими зубами и слегка алкогольным юморком, отравился смесью лекарств от того, что жена, в доме, в которой он жил, выгоняла его из этого дома за пьянство, случившееся всего раз за полгода. Некогда из-за пьянки повесился ее первый муж. А потому на малейший выхлоп у нее аллергия. Тем более, что вся родня твердит, зачем тебе такой? Уж как он старался, всех дружков разогнал, однолюб уродился, не может без этой женщины. Его даже собирались переводить в психбольницу, хотя он абсолютно нормален, так как мысль оказаться в своей комнате одиночке внушала ему необоримый ужас. Тем не менее, жена, железная леди, не желала слышать никаких клятв, обещаний подшиться, а он не хотел слышать, что все образуется, он, мол, найдет себе другую. Тогда я посоветовал ему больше не настаивать на своем. Жена от этого лишь мобилизуется. Когда он проглотил все, что было в аптечке, она только еще сильнее ругаться стала. А сказать мягко и душевно: «Ты можешь меня прогнать, но ты не можешь запретить мне любить тебя. Я буду ждать год, два, всю жизнь». Эта формула хотя бы давала ему какой-то просвет впереди, свет в конце тоннеля. Он поблагодарил в таких выражениях, что я усомнился в том, что он меня слышал вообще. Однако через неделю он позвонил мне, захлебываясь от радости. Он провожал свою милую на трамвае на работу и все уговаривал, уговаривал, а она все каменела, каменела, а у него никак язык не поворачивался выговорить то, что я насоветовал. И только когда надо было уже сходить, наконец собрался с духом. Он повторил что-то неловкое, отрывистое, но у нее на глазах появились слезы. Еще через пару-тройку дней я позвонил ему в одиночку. Соседка сказала, что он уехал к жене, уж не знаю, надолго ли, но, во всяком случае, любая отсрочка несчастья — это адаптация к нему. Конечно, это не совсем показательный, но, тем не менее, типичный пример того, как человек примеряет на себя новый стиль реагирования на, казалось бы, установившуюся стандартную ситуацию душевной глухоты. Очень многим людям временами нужны посредники и толкователи. Их же собственных чувств и ощущений. а также нужна дружеская рука для того, чтобы они могли прийти в равновесие во время душевного кризиса, и еще для того, чтобы научить общаться без страха и особых проблем. Часто такие люди, не думая и не имея модели построения диалога «я другой», читают массу книг, просвещаются на тренингах и просветляются в группах духовного поиска. Общее у них одно – все они ищут идеальную модель «я», которой хотят соответствовать. Прочитав и проштудировав, скажем, Берна, они для себя выясняют, что ребенок – это плохо, так как это незрелая реакция, а родитель – плохо, так как он навязывает непережитый ими опыт и руководит. Следовательно, надо жить и общаться, соответственно, взрослому. Они обстоятельно играют во взрослую жизнь, занудно во всем разбираются, внутренних зажимов прибавляется еще и еще, ведь это не они сами, а всего лишь роль, маска, которая им мала, как тесные туфли. В итоге вместо диалога у них выходит нечто иное, как сплошная манипуляция. Общение формальное тогда, когда оно сводится к манипуляции, и тогда, когда оно исключает возможность манипуляции. Между этими двумя полюсами лежит область неформального общения, что делает эту область очень притягательной для всех, кто хочет, чтобы у него всегда все получалось. Что делать? Жить, прислушиваясь к тому, чего хочет твое истинное «я», и отделять от него то, что на него наслоилось и наслаивается окружением. Девиз: уходишь — счастливо, приходишь — привет. Если хочешь жить, обдумай и живи. Ага, я ничего не путаю. Анчоусы — это килька. Килька. Анта же, я, оказывается, на анчоусах вырос. И это коммунисты от меня скрывали. Подумать только. Лазарчук, посмотрев в глаза чудовищ. В этой главе разговор пойдет о теме, так любимой всеми нами и заключающейся в прекрасно описанной Верном игре «Подумайте, какой ужас!». То есть опять о нашем времени, о нашем стиле жизни и возможности сказать «нет» тому, что нам не хочется видеть, соответственно, «да» тому, что хочется. У каждого из нас свои заботы. Каждый чем-то недоволен. Это всегда было и будет. Не принципиально жидкий суп или мелкий жемчуг. Страдание, как и радость, реакция на сумму изменений в нас и в нашем ближайшем значимом для нас окружении. В нас, в первую очередь, потому что если вы после длительных поисков нашли хорошую работу, сообразили, как лучше обустроить свою жизнь, вы будете испытывать радость и будучи зажатым в троллейбусе. Если же вы обманулись в оценке другими своего доброго дела, вы будете страдать и на пляже, и за роскошным столом, и рядом с любимым человеком. Везде и во все времена жизнь — борьба с абсолютно равнодушной ко всему живому, костной, мертвой, неорганической природой. Землетрясения, ураганы, наводнения, извержения вулканов, лавины, засухи, падение крупных метеоритов. В отсутствии таких катаклизмов жизнь есть борьба за выживание. Регулярно поесть, достаточно поспать, своевременно освободиться от отходов, не переохладиться, не перегреться, продолжить род, сохранить себя и потомство, а потребитель сохранить себя. продолжит род, сохранить себя и потомство от потребителей крови и мяса. К тому же на человека давит окружение. Учись, помоги матери. Не груби, вынеси ведро, надень шарф, сиди прямо. Он, она выходит из-под родительской опеки и продолжается. Люби меня одного, где деньги? Опять поздно пришел, не цепляйся по пустякам. Не сводил ребенка в зоопарк, кран течет, опять этот футбол. И зачем ты эту дрянь купила? А на работе свое, начальник, сослуживцы, зарплату задержали. А дальше подошва лопнула. Любимая женщина сказала, и никто о нас. Честное слово, так оно и есть. Этим летом ливень. Забегаю в магазин, стряхиваю зонт, становлюсь в очередь. Передо мной прилично одетая приятная дама. Задумчиво, глядя в окно, тихо произношу. «Как это метеорологи такое допустили?» Женщина быстро поворачивается, и я слышу. «Да, о нас никто не заботится». Я онемел. Редко так бывает, когда в одном вылезает весь простой человек. А нас, взрослых, не инвалидах по рукам, ногам и умам, кто-то должен заботиться, а тут бросили. Мы сами немощны, глупы, неинициативны, не приспособлены к самостоятельной жизни, нам нужен пастух. Он нас вовремя выгонит на пастбище, вовремя напоит, проследит, чтобы мы не отбились от стада, защитит от волков, вовремя пригонит в стойло. Недовольство свойственно большинству людей. У одних оно порождает желание выйти из неприятной ситуации. Напряжение ума, мобилизация энергии, побуждение к активному поиску. У других же недовольство ведет к пассивному переживанию, которое расслабляет волю и снижает сопротивляемость неприятностям. Третьи озлобляются. Кого-то недовольство толкает в алкоголизм, наркоманию. На каждом шагу и по совершенно пустяковому поводу слышишь кошмар, ужас. А сказал ведь один мудрый, пока ты недоволен жизнью, она проходит. Естественно, его не услышали. Редко встречаешь людей, которые успешны, и некоторые из нас очень на виду. Авторы популярных книг, спортсмены. Люди, играющие на телевидении в интеллектуальные игры. Некоторые компьютерщики и ученые. Хорошие мастера, умеющие что-то делать гораздо лучше, чем другие. Это таланты. И неважно, в какой области они проявляются, в торговле или в защите ворот. Пока ты недоволен... Между тем, очень давно найдено и сказано просто и точно. Мир таков, каким я его вижу. Вокруг много перемен к лучшему, но слышишь упорное «ничего хорошего». Необходимо прямо сказать, что порожденная реальными трудностями у многих людей напряженность, побуждающая их говорить «все плохо», «все стало хуже», явление, поддерживаемое многими СМИ. Очень важно понять, что такие оценки весьма полезны тем, кто с перестройкой потерял опору своего инфантилизма. Тем успешнее они будут убеждать, что сейчас все стало хуже, тем легче им будет вернуть свое место. Им выгодно, чтобы было модно стонать, чтобы было неловко говорить, пусть стало голоднее, но я свободен. В экономике рубль лучше кнута. Я счастлив, что дожил до сегодняшнего дня. Как это вокруг все плачут, а ты радуешься жизни? Да, в мире преобладают неприятности, трудности, препятствия для жизни. Очень полезно и необходимо для душевного здоровья принять как аксиому. а из всего окружающего и самим тобой порождаемого, полезно, не теряя бдительности, постоянно, чтобы стало привычкой выделять, усматривать хорошее и задерживать на этом свое внимание и переживание. Помогает убеждение, что в каждой бочке дегтя есть ложка меда. «Ну и что?» — спросит меня. «Что ты увидел хорошего в этом ужасном, кошмарном, безобразном вареве глупости, зависти, выпячивания богатства, заносчивости, пьянства, страстей по власти, преступности, засилия чиновников, лжи, экстремизма и прочих прелестей, которые не перечислить?» И увидел я... Начну с очевиднейших, важных для всех вещей. Количество мест торговли в городе и его окрестностях, а ездящие далеко говорят, что по всей стране, увеличилось во много раз. Хороших, явно ощутимых результатов минимум три. Практически исчезли вечно проклинавшиеся очереди за постным маслом, керосином, хлебом, сдать бутылки, не перечислить. Сократился путь покупателя от дома и с покупками до дома. То, что магазинов стало больше, и подавляющее большинство из них частные, то, что существует реальная безработица, привело к тому, что продавцы, дорожа своим местом, практически перестали хамить, обвешивать и обсчитывать. Случается, но реже, чем было до. Плюс вежливость. Разнообразие продуктов питания возросло неизмеримо. За последние годы люди познакомились со множеством новых видов пищи, масел, фруктов, сладостей, прохладительных и спиртных напитков, пива, мясных и рыбных продуктов. Уже слышу, что толку? Все это неимоверно дорого. На этом вопросе нужно немного задержаться. Если хамство, очевидно, и исчезает само по себе бесплатно, то здесь ситуация сложнее. Во-первых, денег не хватает людям во всех странах. Причина элементарная. Желание, за редчайшим исключением, шире возможностей людей. Исключительно редки, если вообще существуют люди, которые могли бы купить все, что они хотят. Кто-то не может купить место президента, а я книгу Фуко. Расстроены оба. То есть, если ты желаешь что-то купить, но не можешь, это означает, что желание несоразмерно с возможностями. И для внутреннего умиротворения без экстремистских незаконных путей — грабеж, воровство, мошенничество, наркобизнес — или морально неприемлемых политическая или иная проституция — нет иных разумных выходов, кроме двух — либо заработать больше, либо снизить претензии. Следует не переживать, а искать выход. Для тех, кто оправдывает свою неспособность наладить свою жизнь всеобщностью бедности, стоит отметить, наличие одинаковых дорогих продуктов во многих местах – прямое свидетельство того, что людей, способных их купить, немало. Иначе эти товары не занимали бы большого места на полках. Тривиальная экономика торговли, каждый кубометр арендованного помещения должен приносить прибыль, взлетели цены. Неужели это только новые сумели опустошить полки? Вряд ли. Потрясающе возросло разнообразие книг, журналов, газет и мест их продажи. Для нечитающих и малочитающих это незначительно, для иных – огромная и постоянная радость, пусть и омрачаемая ценами. Книги — особый предмет потребления. Это закрепленное и принципиально доступное для приобретения